Меня же интересовала техника Эдатинси, также придуманная, как и большинство опасных техник Табирама и им же запрещенных. Видя всю схему для использования и требования к технике, я вообще не понимал, как такое можно было придумать и скольких он убил, чтобы вообще создать нечто такое. Все же такое создать из воздуха было невозможно, и жертвы, которые были принесены ради науки, чувствую, было уйма. Буду ли использовать эту технику, задавался себе вопросом и понимал, что ответ для меня очевиден. Нет, смерть такая же естественная суть бытия, как и жизни, не мне, простому шиноби, пытаться играться с ней. Как показывает практика, которую лично прочитал из исторических свитков, которые предоставил глава все из Узумаки, кто пытался придумать возвращение из того света, заканчивали плохо. А те, кто все же смог, все равно заканчивали плохо. Сходили с ума, продали, умирали страшной смертью и так далее и тому подобное. Так что просто забрал ее из Конохи, чтобы в будущем, которое и так изменится, не было того, чтобы мертвые возвращались из того света. Сам же сжег две свитка, в котором были записаны эти знания, и забыл об этом. Осталось еще своего Табираму отговорить от того, чтобы играться с этим. Ох, мой брат упертый альбинос, и придется капать ему на мозги, чтобы отговорить от этого. Еще бы понять, откуда такие идеи вообще зародились в голове этого светлого гения. Что еще? Техника летящего бога грома, не стать мне самым быстрым шиноби, хотя хотелось, помня, что случилось при переносе меня Минато, и вспоминая слова старика, когда тот рассказывал про технику, которую придумал один из мастеров Узумаки, ясно понял, что это не для меня. Возможно, смогу прыгнуть на расстояние и один раз, но потом будет плохо. И тут даже дело не в силе, а в уникальности. Что Табирама, что Минато, похоже, были и будут гениями в своем роде, и эта техника их идеальное оружие. Их тела и строение мозгов позволяли им переносить такую пространные скачки. Я же быстро сдулся, хоть и считал, что скорость – это моя прерогатива. У меня тоже есть такое – меч. Но раскрыть потенциал техники, которую создал старик, довольно трудно. Это ведь не кунаи махать и телепортироваться к нему. Это движение, ритм и философия. При ударе мечом нужно вкладывать все твое понимание меча и его силы. Мне же, как посредственному мечнику, довольно трудно в этом плане, хоть и старик сам признавался, что и он не на высоком уровне собственной техники. Эха, дела, техника есть, а раскрыть ее полностью трудно и довольно долго. Почему все не как у героев всяких фэнтезийных книг, которые получают магическую силушку архимага? Ну, кровь и труд все перетрут. Если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду, и все такое. Осталось еще понять, как эта гениальная неудачница придумала такую идеальную для меня технику. Читая свиток из больничных архивов про этапы техники божественной регенерации и роясь в воспоминаниях, которые скопировал из светлой головы Синджу, я понимал, что это просто невообразимый уровень мастерства, который наверняка только у старика будет. Я, конечно, понимаю, что каждое последующее поколение должно быть сильнее, чем предыдущее, но то, что Цунаде Синджу скопировала телесную особенность своего деда, было удивительным. Она еще не пробовала его в бою, но теоретические выкладки и практика в лабораторных условиях показывали, что техника очень сильна в своем роде. Что-то с этими всякими техниками сильно проголодался, а ближайший город вроде как был недалеко. Покушаю, что ли, что-нибудь из будущего. Не успев подняться, услышал запоздалый свист. Схватил кунай, который был мечен мне в ногу. Обездвижит меня такой атакой? Серьезно? Им что не сказала, на кого они идут? И это он? Три шиноби довольно сильных для этого мира, но точно не для моего, появились в поле зрения. Два белобрысых, один седой как Табирама, а другая блондинка, третий же был похож на Чира, но более молод. А великая троица саннинов. Как интересно, о, говорил же, судя по всему, Джирея. ХММ. Молод, довольно молод. Они все в принципе были молоды, Цунаде вроде как недавно лишь 20 с чем-то лет исполнилось. Ближе к 30, но не очень. Не расслабляйся, Джи, он вырубил меня одним взглядом. Это сказала Цунаде. Как интересно, ао, а это уже кажется Рачимару. Эй, авторские словечки, подам в суд. Так значит, нельзя смотреть в глаза, так это я с легкостью. Поднявшись, я выкинул кунай и сказал, в моих глазах уже горели дадзюцу. Улыбка украшала мое лицо, все же интересно, что смогут показать молодые мудрецы. Помнится, Чира проиграл мне, когда был младше. Ну, сейчас будет бой без сильных печатей, вам это не поможет. Язык заболел, черт, кажется, перестарался. Фуин все еще сырая и долго использовать не получится. Значит, без гиндзюцу сегодня. Взгляд со стороны. Тактика 3, как у каждой команды, которая работала вместе бок о бок десяток лет, у тройки саннинов были заготовки и продуманные планы против любых противников. Встреча с Ханзо Саламандрой ясно дала понять юным гениям, что не стоит возгордиться от легких побед и недооценивать противников, и когда Аками Узумаки Учиха сложил печати и выдул море огня, что поразило огромную площадь на том месте, где только что стояли трое учеников Хокаге, никого не оказалось, а они же тем временем оказались по три разных стороны от Аками и сложили печати для техник. Скорость была на таком уровне, что фигуру огромного шиноби из клана Алых Мастеров захлестнула водой, и тот не успел ничего сделать. «У нас получилось!» Появившись рядом с Цунаде, Джирэй, рассматривая глубокое озеро, щурил глаза. Комбинированная техника земли, воды и молнии не оставляла шансов для неопытных шиноби, коим считали Аками. И тройка саннинов, которым был дан приказ убить цель, были бы рады, чтобы все закончилось быстро. Внезапно, из ямы, сделанной техникой стихии земли Орочимару и заполненная водой Джирэй, появился фонтан брызг, и фигура, окутанная молниями, прыгнула вверх и взмахнула рукой. Невидимое лезвие, которое почувствовали смертельным опасностью всех троих, заставило уклониться в разные стороны, раскинуло саннинов, и те удивленно застыли на мгновение, видя результат атаки. Деревья, что славились своей толщиной и длинной, попадали на несколько десятков метров спереди, сраженные ровным разрезом. Что-то новенькое. Придурковатая улыбка и веселый голос жабьего саннина разбавил напряженную атмосферу, и битва продолжилась с новой силой. Видя серьезность и силу противники, те, не ожидая, когда их разрежут, вызвали свои призывы. Противника стоило победить быстро. Техника призыва. Раздались три слитных голоса, и перед Аками появились три зверя. Огромные на фоне маленькой фигуры Узумаки призывы подавляли своей колоссальной мощью. Их громкое дыхание раздалось словно гром и давало ясно понять, что размеры были реальны и битва предстояла трудной. Так даже интереснее. Раздался молодой голос под взглядами шести сильных врагов. Спустя 10 минут, три фигуры, опутанные Фуин печатями, лежали внизу котлована и изо всех сил пытались выбраться. К сожалению, для них печати Узумаки, придуманных для заключения сильных существ, не просто было преодолеть, и тем более, если начертатель решил накачать чакры сверх меры, чтобы за ним не последовали в погоню. Благо через минуты пять, когда тройка уже отчаялась и ожидала ночи, что страшила своим холодом, появились оперативники Анбу Корня, что пытались освободить их, но, увы и ах, и у тех не получились их освободить. И великим, и ужасным саннинам, ветеранам Второй мировой войны шиноби, пришлось терпеть унижение, быть понесенным на руках Анбу до деревни к специалистам, чтобы снять печати, которых в этом мире никто еще никогда не видел. Да ну и дрянь. Отложив палочки и проживав последний кусочек этого противного мяса, я уже начал испытывать раздражение. Сперва ожидание было скучным, теперь, когда сидел в тихой отдельной комнате, в дорогом заведении, меня начало бесить это чувство, которое свербит на краю сознания. Еще и еда оказалась после домашней стряпни котицу тем еще делом. Еще и бой этот. Их призывы слишком большие, хоть и шустры. Разрезом ранив всех призывов, отправил обратно их в свой родной мир, чтобы не мешались. Хоть и Кацуя пыталась до самого конца сопротивляться и помочь Цунаде, добрая, но огонь и молния для слизня слишком был силен. Змея и жаба такой отвагой похвастаться не могли и просто исчезли, когда поняли, что убить я их смогу запросто. Все же старик, как всегда, был прав, и надо полагаться лишь на себя. Эти трое же были сильны, я бы сказал, даже дотягивали до высокого уровня в моем мире, но слишком полагались на друг друга и волновались. Это и стало ошибкой. На поле боя не место для такого, и так, выбив самого слабого Цунаду ударом в шею и вырубив, когда та не ожидали от меня такой скорости, Джирэй на это просто не мог не среагировать и подставился на чадыри копье, которое я пронзил его ногу, запек рану и не дал ему истечь кровью. Орочимару уже в одного не смог противопоставить мне ничего в ближнем бою, а дальше бой был словно избиение младенца. Все же Орочи тот еще жук и изображал старание, хотя я заметил, что не сильно и старается, халтурит. Похоже, его падение и уход из Канахи уже начался. Видя это, просто парализовал его молнией вместе с водой, не смертельно, и дал по голове. Ах, битва была довольно разрушительна в самом начале, ближайший гектар, кажется, сдуло, но потом они подустали, все же не им соревноваться со мной в количестве чакры. Ранили меня они, конечно, но легкие раны по типу порезов и неглубоких дырок уже давно не считал за что-то серьезное. Если бы захотел, вылечил бы за минуты две, А так регенерация, что усиливалась с годами, справлялась прекрасно и сама. Тем больше жизненной энергии, чем лучше и мое тело, сопротивляемость и восстановление. Также и духовное, что улучшало мои техники. Они вместе давали мне огромные резервы чакры. Надо бы потом записать для будущего поколения. Может, сыну или ученику покажу свои мысли. Кто знает. Запеленал всех троих в печати, оставил их в кратере, также окружив его барьером. Пусть отдыхают. Их подмога была близка, так что не переживал, что они случайно умрут. Все же это были молодые версии тех персонажей, что я помнил из первоисточника, им еще расти и расти. В Гиндзюцу не игрался, печать, что служила мне верной службой, дала сбой, что неудивительно, а Шарингану они не подставлялись. Надо бы потом модифицировать печать на языке, всего-то использовал 2-3 дня подряд и уже сдает. Мне же нужна была вечная печать звуковая Гиндзюцу, Шаринганам уже никого не удивить. А то, что люди попадают в иллюзию, просто услышав мой голос, никто еще не понимал, как и не поймут никогда, надеюсь. Только старик знал о моей печати, что придумал на основе наших с матерью изысканий в области Гиндзюцу. Но это все было неважно. Мои мысли затопили мысли о другом, чего я не хотел думать. Надежда – самая страшная вещь, и мне не хотелось ее получать. У меня была цель, и я ее придерживался. Но если появится такая возможность, если меня переместило в другой мир по каким-то неведомым причинам и способам, можно ли придумать способ вернуться в мой первый мир, в том, где у остались дети и незаконченная работа последних 20 лет жизни? Можно ли вернуться, кем я там стану с таким видом? Конечно, там я умер и понимал это отчетливо, но увидеть хоть глазком, что стало с детьми, мне хотелось. Это было иррационально и глупо, но мое сердце нуждалось в ответах. Смогли мои коллеги доделать мою работу и очистили ли они от радиации те земли? И живут ли мои дети в хорошем мире? Вопросы, трудные, но которые из головы никогда не уйдут. И второй вопрос назрел в моей душе. Кто этот парень, что смог вырубить меня просто пальцем и отправить сюда? И зачем ему это? Так, не замечая ничего, блуждая в своих мыслях, я не заметил, как оказался в маленькой комнате, куда дул мягкий теплый ветер не один. После того, как тактично покашляли, я обратил внимание на гостя. Гостя, о котором думал, Шаринган. Раздумья заняли мгновение, а руки начали складывать печати, как был тут же парализован неведомым способом. Капюшон, который был накинут, скрывал большую часть лица шиноби, но улыбку, которая мне показалась из-под нее, я увидел. Как всегда, все такой же быстрый и решительный. Ни секунды не задумался о других людях, что сидят здесь, и о том, что они пострадают. Ожидаемо. Я не мог говорить, даже глаза не двигались, и мне приходилось лишь слушать. Знаешь, Аками Узумаки, я очень много думал, очень и очень много думал, зачем я это делаю, прыгаю туда-сюда, смотрю и анализирую вас, убиваю и рушу, чтобы найти ответы. И знаешь, пришел к неожиданному ответу. Это меня ошеломило и встревожило, но будучи честным с собой, я принял его, ведь, как и тебе, мне плевать на всех этих людей поблизости, да и во всем городе, и во всех этих мирах. Ничего, ведь они простые люди, которые умрут завтра или в ближайший месяц, почему бы не от моей руки, не так ли? Сравнять город с землей займет у нас сколько? Он поднял руку и посмотрел будто бы на часы, которых не было. Какого? А точно, их же нету. Ну, навскидку могу сказать, что примерно минуты 3-4. Представь диаметр окружности около 3 километров, мы с тобой сделаем из города оплавленный котлован. И все из-за чего? Из-за того, что тебе нужны ответы, и мне они тоже нужны, ты понимаешь. Но, он встал со стула и подошел к окну, и его голос словно стал старее и грустнее, чем до этого. Но, мама учила меня, что моя сила дана мне не ради того, чтобы я убивал или калечил людей, или других шиноби. Моя великая, как она говорила, сила дана мне ради защиты. Защиты семьи, клана и деревни, планеты в конце концов. Но мамы нет, понимаешь, ее нет. И в моей голове уже лет 10 роились мысли, а что если он бы был? Что если он бы показал, как защищать, что мне делать и как поступить? Он пропал, когда должен быть нужен нам в самый трудный момент. Мама не справилась, никто не смог справиться. Лишь один он смог, но его не стало. Я ведь защитник Аками, защитник обделенных, слабых и всех, кто не сможет защитить себя сам. Так меня нарекли. Но что если он повернулся ко мне, а мои попытки выпутаться с неизвестной техники, которая парализовала меня, не увенчались успехом, даже чакра будто застыла. Сперва мама, потом он, что несет этот безумец? Что если появится тот, кто станет врагом для всех. Твои записи дают понять, что у тебя были такие же мысли. Откуда он? Общим врагом, от которого нужно защищаться, ведь либо так, либо я не понимаю, что делать, не понимаю, как их объединить перед такой угрозой. Они не хотят единства, они не могут быть едины, они словно стаи разных животных, которые не могут ужиться вместе, я не понимаю, что мне делать. Они словно не видят того, что вижу я, они слепы, они. Его голос звучал плаксиво. Что это с ним? Он упал на колени и его капюшон упал, показывая мне его лицо. Что мне делать, отец? Моя протянутая рука на лицо мальчишки, что был похож одновременно на меня и Мита, начала исчезать. Золотые частицы были словно насмешка. Его красные волосы струились до плеч. Глаза, в которых горели фиолетовые круги, смотрели на меня, с надеждой, которой забрал свет перемещения. Время вышло, и мой крик не успел выйти, раздастся, как я очутился в какой-то знакомой местности. Была ночь заместо того дня. Потрясение от увиденного ударило меня посильнее, чем любые раны. Мой крик уже раздался в пустыне, и я упал на колени. Нет, наш Смита-сын, второе примечание автора. Так-так, смог я все-таки зарегистрироваться на фигбуке. Да-да, теперь ошибки можно указывать, и я их буду исправлять. До этого у меня не получалось пройти бота копчу, и это не по причине моей лени или тупости, просто не грузилась копча, теперь же все получилось. Итак, зарегался, загрузил первые 5 глав туда, и вроде как включил публичную бету, сейчас там уже 12 глав, и в ближайшее время, все, которые здесь есть главы, окажутся там. Публичная бета включена, так что помогите, все же потом возможно вам сочтется и будущие читатели не откроют свои мангикьё. Спасибо, что читаете, и жду вас там. https://fits.boek.net/1935b33998c0599c01610c262e. Глава 31. Это что-то новое, не думал у тебя получиться создать такую сложную фуин-печать, совмещенную с другим далеким направлением от нашего искусства. Все же это довольно высокий уровень, внук. И я рад, что ты развиваешься. Ну что сказать, старик, твои рассказы про мастеров гиндзюцу заинтересовали меня, вот и появилось это. Ушло, конечно, на нее времени довольно прилично, но оно того стоило. Понятно, понятно, но ты уверен, что хочешь это сделать сейчас? Все же новая печать и такая сложная, тянет на мастера. Кстати, может, сперва испробуем на каких-нибудь заключенных? Все, никто не застрахован от несчастных случаев. Да, не переживай, я более чем уверен в своих руках и в твоих. Просто нанеси печать по схеме, если что, просто отрежешь мне язык и отрастишь новый. Это так не работает. Горький вздох раздался в комнате главного врача больницы клана Узумаки. Такой же, но противоположный смех раздался в той же комнате. Вертя в руках свиток с отчетами и всеми техниками, которые я посчитал нужным передать, Ашина Узумаки смотрел на меня с каким-то странно сверкающими глазами исследователя. Мой рассказ про то, что я оказался в то время не на шутку, заинтересовал его, и тот вытряс из меня душу. После моего прибытия в клан, уже как час, пытаюсь донести свою мысль, что его сын и глава разведки предатели, которые убьют его, а тот словно услышал, что сегодня хорошая погода, и просто отмахнулся. Боже, говоришь, другой мир? Да. Уже который раз я говорил ему это, а тот все не мог успокоиться. Ох уж эти ученые до мозга костей, благо в свое время я не стал типичным представителем этой касты. А то, что у нас назревает переворот и ослабление клана, его не волнует. И будущее. Все верно, глава. ХММ. Протянул он и закрыл глаза. Открыв вновь через секунды 10 тишины, он выдал. Идешь со мной, тебя осмотрит. Чего? Кто осмотрит? Дедушка? Нет-нет. Он отрицательно махнул рукой и поднялся. Сложив печати, тот открыл потайную дверь, с лестницей, которая вела вниз. Слева шла лестница вниз, которая освещалась факелами. Атмосферно, прям как в фильмах про злодеев. Более компетентные в пространственных перемещениях Узумаки должны понять, что это было и как это использовать во благо клана. Все же такие возможности. Ну да, все во благо клана. Следую за мечтающим главой, испытывал мигрень, ей-богу, как дитё малое, которому дали новую игрушку. После того, как я очутился в пустыне страны ветра в десятских километрах от Роурена, который снова ожил, будто бы ничего не было, выдвинулся обратно домой. Быстрый бег успокоил мои мысли, но не сердце. Переживание насчет случившегося запихнул глубже туда, где были мысли о своих детей в прошлом мире, добавив туда мысли о ребенке с тяжелой судьбой в этом мире. оставил их на потом. Ничего не смогу сделать, я понимал, и это бесило непомерно, но нервы трепать пустыми мыслями перестал лет как в 30. Они как психотический зуд, которого нет, и просто нужно успокоиться. Благо жена в свое время помогла. Понимая всю безвыходность моих метаний, по песку, которые продлились часы угробленных барханов от моих ударов, понял, что нужно осмыслять и строить план позже. Сейчас шла война и меня ждал клан, а помощь оказать с новыми техниками я смогу колоссальную. Когда хватит сил и возможностей, решу, что это было и как я опять оставил своего ребенка. Его глаза, как и шрамы на подбородке, конечно, занимали долю внимания, но было не до этого. Мать, которая очень долго молчала по причине своего истощения, когда я вступил на лестницу и сделал первый шаг, показалось и сказала в моей голове лишь одно предложение. «Техника готова, сын, мы можем попробовать». Этот день настал, все сваливается словно снежная лавина. Еще Смит объясняться, на целый месяц пропал, как же так, грубость. А сказать, что уходишь так долго, а как же я, почему я должна тухнуть в клане и ждать тебя? Вот такие примерно вопросы будут у моей невесты, и не объяснишь же ей, что упал в другой мир без сознания. Эха, спуск занял у нас довольно приличное время, которое даже посчитать не смог, и я даже не понял, что в какой-то момент мы оказались в огромном зале, словно ангаре, заставленными разными отдельными комнаты, на стенах, которые были покрыты печатями. Посмотрев за спину быстрым взглядом, не увидел никаких дверей или проходов. Впрочем, и никто не больше мои глаза не увидели двери. Телепортация, мгновенная и незаметная, даже не поучаствовал. Интересно, мне показывают тайные лаборатории клана? За что такое отношение, интересно? Все же не каждого пускают в святая святых. А тут я, обычный убийца на службе, хоть и личный у главы. Все страннее и страннее, замечая лохматого мужчину, что бежал на нас, что с папкой в руке и в белом халате, крича. Его красные волосы были словно ударены молнией и смешно дрыгались. Ашина сама, у нас прорыв. Нужно срочно послать группу искоренителей высокого уровня. Категория золотого уровня. Хорошо, Акаджи, успокойся, я лично займусь этим. Где это произошло? Ашина довольно спокойно, впрочем, как и всегда, развернув Акаджи, указав мне следовать за ними, быстрым шагом шел за ним. Страна огня, около клана Нара. Мы, пройдя сквозь коридор комнат, быстро зашли через какую-то странную дверь, напоминающую словно у сейфа в конце зала, и оказались в другом месте. Намного меньше предыдущей, здесь все напоминало командный центр, карта причем объемная и движущаяся, судя по всему, за счет фуин, столы, на которых сидели люди в безликих масках и, не повернувшись к нам даже глазком, следя у себя на столах за чем-то, и лестница, что ввела наверх в командный пункт, куда мы и зашли. Акаджи, быстренько скинув папку, показал нам карту, которая была такая же, как и на стене, но уменьшенная в разы, но такая же детализированная. На ней словно муравьи были разные точки разных цветов. Их было довольно мало, всего штук 10, но было видно, что Ашину такое не устраивало, и он нахмурился. «Почему их так много, Акаджи?» Задал он вопросы мужчине, что пригладил свои волосы и что-то искал в закромах бумаг. Тот, услышав и, кажется, найдя, что нужно, спокойно пояснил. «Война, господин, все группы, которые должны были работать с нами, приказами старейшин были отправлены на различные участки фронтов, чтобы там следить за ситуацией, все же понимаете, место смертей и эмоций». «Да-да, я понял, кажется, затянулась эта война». «Истинно так, господин, и вред от нее может стать колоссальный. Мы уже потеряли одну группу, что умерла из войны, и теперь искать новых». «Я понял». Довольно сурово закончил он, и Акаджи замолчал. Видя мое непонимающее лицо, тот вздохнул и сказал: «Садись». Он указал на стул. «Увы, Аками, сегодня мы с тобой не встретимся с моим племянником, что осмотрит тебя. Я должен рассказать тебе кое о чем. О том, что в клане даже некоторые старейшины не в курсе. Угрозы Аками, которые клан курирует и избавляется от них, выше понимания обычных кланов и даже великих по типу Синджу или Учих. Узумаки Аками устраняют, как и всегда, влияние собственных принятых решений и помогает обычным людям не умереть от лап тех существ, что приходят извне». «Извне, верно, извне, понимаешь, в чем дело, не так давно, всего 150 лет назад, ага, недавно, во времена, когда я только вошел в совет старейшин, начали происходить события невиданных масштабов, по всему континенту начали происходить исчезновения и убийств, кошмарные убийства Аками, нечеловеческие. Тогда глава, как и мы, старейшины, не обратили на это должное внимание, Все же континент огромен, а клан мал на его фоне. Другие же кланы также не обратили на это внимания, думаю, что это враги или что-то еще, обычное дело. Но все изменилось, когда пропал сын главы, весь клан на ушах и начались поиски. Он вдруг, выйдя из клана, исчез, как и его охрана, и их больше никто не видел. Меня, как и еще четверых старейшин, назначили на поиски его, но, увы, было поздно, мы нашли лишь трупы. Это долгая и кровавая история, ненужная сейчас, но тут важное другое. Мы нашли врага, которого не смогли победить. Представь, 5 старейшин и еще несколько десятков Узумаки не смогли победить всего одного монстра. Монстра. Он кивнул. Йокай, дух или демон, называй как хочешь, но никакие атаки ниндзюцу, никакие физические атаки, ни даже печати не смогли остановить это чудище. И мы отпустили, потеряв при этом 3 наших. После начался кошмар, мы все больше и больше находили похожих на этого монстра существ, но слабее. Сперва было трудно и страшно, потом, впрочем, как и всегда, как приспособился, нашел выход, создал печати, и глава создал отдел, отвечающий за сохранность мира, какой он есть. Искоренители, охотники на существ не из нашего мира, как ты видишь. Он указал на карту. Следят за прорывом и убивают либо запечатывают этих существ навсегда, избавляя обычных людей от них. Шиноби не понимают последствия своих действий. Наш мир Аками, хоть мы и не все понимаем, но хрупок, и убийства в больших масштабах привлекают этих существ, и они пролезают словно черви к нам лаками с телами павших. Они падальщики и хищники, разные и различные монстры, которые появляются, чтобы насытиться нашей жизненной энергией. Жизненной энергией, да, по своей природе, они существо из духовной энергии, которая лишь часть нашей чакры, и им требуется для жизни жизненная энергия. Не имея физических тел, они охотятся на тех, кто их имеет, пробуя разные методы воздействия, чтобы получить желаемое. А что шинигами? Шинигами, а что с ним? Он не понимал моего вопроса. Разве он не следит за порядком или за вторженцами? Разве он не должен помочь с этой напастью? Ох, молодой Аками, не будь наивен, шинигами не добрый бог, что будет помогать людям. Ему плевать, скольких эти твари сожрут или убьют, главное, чтобы их души попали к нему, а другое его не волнует. Впервые появившись при смерти первого из Узумаки, тот ничего говорил, лишь указав на тело нашего предка. Во второй раз по собственной воле он появился лишь, указав нам направление в сторону первого из вторжения. До конца не ясно, что они такое и кто их привел в наш мир, но шинигами они не угодны. Если бы не это, никто бы не проявлял такую активность, чтобы искоренять их. Ясно, понятно, что это не такой же дружелюбный бог смерти, как из Блича. Теперь мы подходим к главному. Он указал на различные точки разных цветов. Видишь эти цвета? Они показывают, где прорыв, лишь точку в месте, где произошло это. А дальше наши отряды в безликих масках должны найти и убить или запечатать тварь. Если сделать это не вовремя, эти твари растут и становятся более сильными. Исследования не показали, откуда они берут свою духовную энергию, но мы знаем, что они черпают ее откуда-то не отсюда. Они бывают разного уровня силы, золотые, как этот. Он указал на страну огня и возле клана Нара, вроде, стоит посередине опасности, нелегкая добыча, но и несложная. Обычно, как ты сейчас видишь, угрозы устранялись клановыми группами еще до первых жертв, но война идет, как ты видишь, такие, что их появилось слишком много, 10 это уже не шутки, они бывают сбиваются в стаи и становятся еще опаснее, но это отдельная тема для разговора. А другие твари? Если этот золотой, то какие есть другие? Другие, начиная от бронзы, серебра и золота, заканчивая старшей и высшей тварью. Та тварь, кстати говоря, которую мы встретили впервые, были высшего уровня, и по сей день неизвестного, что с ней. То есть она на свободе и жива? Ну, за 100 лет, если мы все не вымерли, значит, она убралась из нашего мира, но если увидишь огромного кита, что бороздит небо, то знай, это не к добру. Разве я не отправляюсь с вами? Когда мы вышли из стен лаборатории центра по устранению угрозам извне и оказались в кабинете главы, тот указал мне, что мне стоит идти домой. С чего бы это? Он посмотрел на меня, как на дурака. Аками, ты вернулся из другого мира и будущего, принеся с собой такие данные, за которые наш клан могут вырезать все, кто узнает о том, что у нас есть это. Он поднял свитки, которые я ему передал. И это еще малое, что может случиться. А будущее, в котором мы все вымерли? Он помолчал и нахмурился. Кажется, то, что я рассказал, все же задело его, но неожиданно улыбнулся. «Лучше отдыхай и набирайся сил, скоро нас ждет конец войны, и ты мне нужен там, рядом со мной. Когда закончится война, нас ждет период восстановления, и такие светлые умы не должны бегать за монстрами. Клану нужна крепкая рука, что будет следить порядком. Мита ждет тебя, и не думаю, что стоит заставлять мою внучку дожидаться. Да и размяться мне хочется, давно я не выходил на поле боя». Откланившись боевому детку, просто свалил в закат, пока меня припрягли на спарринг. Был один раз, что хотел посмотреть на деле, что стоит репутация сильнейшего Узумаки. Был битый довольно сильно, прием одной рукой. Так что быстренько свалил и тактично отступил домой. Еще и намеки насчет крепкой руки. Что интересно он имел в виду. Домашняя еда Катицу не ждет, как и одна принцесса. Мое возвращение было тихим и малозаметным, хоть я и был одним из ярких представителей молодежи наравне с Митой и другими сильными шиноби около моих лет, но не настолько, чтобы все знали, я вернулся. Так что, когда прибыл Кашини, тот не удивился, поди знал из-за барьера, что я на территории клана. Рассказав ему об удивительных открытиях и перемещении без собственной воли, я того удивил, он же, рассказав, что меня не было больше месяца, так и никаких следов в Роурена, что произошло, то я не на шутку удивился. Сколько я пробыл там? Дней 3-4 примерно, здесь же целый месяц. Время оказалось тем еще коварным аспектом, и я даже немного ужаснулся, когда понял, что мог застрять там на месяц или два, а здесь прошли бы годы, без меня. Так что, выслушав и сходив с Ашиной по секретным местам, пулей понесся в сторону больницы. Мита, как и Катицу, могут подождать. Самый близкий человек для меня человек в этом мире — это не молодые девочки, которые даже не поймут, что случилось, а старый воин, что сможет натворить дел, если его не остановить. Слишком многих потерял дедушка, и его сердца, как и жизни других, не выдержит такой потери. Не став церемониться, просто запрыгнул в окно его кабинете, и мне в лицо прилетел кулак, который я обвил словно змея и опрокинул атакующего. Упс. Видя недовольное лицо деда, понял, что эмоции немного так у меня все же расшатались, и мое спокойствие было напускной. «Ну и что это значит, ученик?» «Взгляд со стороны. Что ты узнал?» «Он чист, глава. Ты в этом уверен?» «Абсолютно. Никаких следов или влияния от тварей. Хорошо, можешь быть свободен, Накаджи». «Удивительно». Старик посмотрел на дым. «Я получил воспоминания этого клона. Смотреть на себя со стороны так странно. Такая техника. Ее создатель точно гений. Я могу сказать, что эта техника связана с множеством секретов других кланов. Нара, Яманака, Узумаки. Откуда ты ее достал, внук? Если твое объяснение всех перспектив этой техники правда, то это сделает наш клан еще сильнее. Хех. Я усмехнулся, видя глаза, которыми он смотрел на меня. Он же не думает, что я создал сам такую технику. Слишком мало у меня познаний, чтобы такое создать. Это секрет, старик. Миссия удалась на славу, откуда взял эту технику, не могу рассказать. И не думай, что я вру, с этой техникой любое обучение будет проходить во много раз быстрее. Только вот я думаю, нам не стоит распространяться этой техникой. Но почему? Такие возможности. Она слишком опасна, перегрузка от воспоминаний от клонов может сильно навредить нашему мозгу. А врачи, что смогут вылечить травму мозга, я еще не знаю. Даже ты не сможешь вылечить, если кто-то станет овощем от того, что он создал сотню клонов. Все же опасность техники слишком высока, чтобы свободно ее распространять. Оставим пока ее секретом. Хорошо, Узумаки слишком импульсивны и не смогут удержаться, а убивать своих соклановцев я не горю желанием. Раз ты так решил, внук, я тебя поддержу. Техника твоя, тебе и решать. Я рад, что ты согласен. Все же техника божественной регенерации более интересна с точки зрения твоей стези. Передав Ашине все свитки и выкладки по фуиндзюцу, которые нашел, и также рассказав о будущем, дал ему все, что считал нужным. Старику же передал клонов и все из части, связанной с медициной, рассказав также о том, что узнал насчет нашего клана и его будущего. Техники такие, как Эдатинси, летящий бог грома оставил лишь в своей голове, не доверив такое даже свиткам. Ниндзюцу и всякие техники гендзюцу не интересовали стариков, все же этого им было по горло. А то, что существует техника восьми врат, все давно знали, но как ее культивировать и развиваться в ней, теперь знал в этом мире только я. И этот секрет также приберег на крайний случай. Отправить смертника на врага, активировав ему врата, все же довольно мощный козырь. О, да, ты не представляешь, насколько, еще и эти знания из будущего насчет медицины. Слишком удивителен твой рассказ, внук, и в такое трудно поверить, но я вижу, что эти исследования клеток Хаширамы и другие области настолько далеко ушли, что это не может быть неправдой. Но, что такое? Я же вижу, что тебе что-то гложет, Аками, радость от того, что ты ограбил будущее, видна, но что еще сильнее виднеется прямо из твоих уст, это грусть и потеря, внук, расскажи, что ты увидел. Я, было трудно, но я не стал говорить правду, она слишком личная. Сына я еще не потеряла и сделаю все, чтобы не случилось это. Я видел клан дедушка, одни руины, все мертвые и даже костей нету. Исторические хроники этого не говорят, но там все сожгли и разрушили, словно звери они растоптали тысячелетнюю историю нашего клана, наше наследие. Понимаешь, один прах и забранные жизни, я бы не успел лично отомстить, но клонов отправил. Все хорошо, он положил свою твердую руку мне на плечо и сжал. Ты ни в чем не виноват, не живи будущим или прошлым, внук. Настоящее вот что должно тебя волновать, и мы с тобой исправим это. Все вместе, клан и тем более Ашина не допустит этого. У нас теперь преимущество, и ты это принес клану жизнь. Ты его спас, Аками, помни об этом и не опускай руки. Нам еще предстоит отстоять наше будущее, и там не должно быть места слабости. Я понял, дедушка, понял. Сжав его руку на своем плече, я немного успокоился. Он прав, все, что я смог вынести из истории того мира, получил, теперь осталось воспользоваться этими тузами, чтобы клан жил и дальше. Все в наших руках, и только нам решать, падет ли клан или нет. А теперь расскажи еще раз, зачем ты бил внучку Хашикуна. Ах-ха-ха-ха. Глава 32. Итак, Ласка, огласи список для старейшин, что успел украсть у нас этот отступник. Хай, Хокаге сама, безликая фигура в маске Ласки, взяв свиток перед четырьмя людьми, начали говорить своим сухим и безликим голосом. Услышав такой голос, сразу забудешь его. Для начала, как вы понимаете, все техники из хранилища свитков, так же, как и предыдущих Хокаге, были скопированы, следы были тщательно убраны, но наши специалисты все выясняли и пришли к выводу, что свитки раскрывали и осматривали. В хранилище также была замечена пропажа, два свитка. Про них забудь. Раздался голос, что прервал разведчицу. Хай. Далее, больничный комплекс библиотек был также скопирован, но там похититель не стал что-то скрывать. Три библиотеки при больнице были просмотрены. Далее, в управлении Анбу также проник противник, и хранилище знаний также были просмотрены. Все ясно, свободно. Хай. Пятая безликая фигура исчезла из кабинета Хокаге и оставила советников с Хокаге одних. Что думаете? Спросила фигура, что сидела в кресле, смотря на алый закат. Награда уже назначена, мои люди также ищут по всему континенту этого Учиху. Он Узумаки. Без разницы Кахару, дело не в его клане, а в том, что он забрал опасные знания, которые сможет продать. Не думаю, что он это сделает. Хирузин, задался вопросом человек в бинтах. Минато недавно вернулся с миссии, отчет на столе, прочтите. На несколько секунд кабинет погрузился в тишину. Восприятие шиноби, особенно сильных, было за пределами человеческих возможностей. Если это правда, если это правда, то мы встретили ближайшего родственника первого и второго, и тот нас ограбил. Звучит как бред. Это и есть бред. Если бы не связанные кроме как помощью друг другу два шиноби С-класса не оказались в разных временах. Один оказался в будущем или его сын, так и не понял. Один прибыл точно из прошлого, но если он так силен, что даже твои ученики не справились с ним, да и ты попал под его гендзюцу, то как он погиб? Имя такого шиноби точно должно было остаться в хрониках или в архивах, но никакого Узумаки Аками нету и в помине. Ашина Узумаки, что был известен своей силой, как и метода, будет она гореть в аду известны, а такой сильный шиноби, что посильнее нас, нет. Бессмыслица какая-то, не знаю, у Китаки, понятия не имею. Все это дурно пахнет, а информации о нападениях на другие деревни какими-то диверсантами меня настораживают. Нет, нет и еще раз нет. Эмоционально кричала на меня красноволосая фурия, кого-то она мне напоминает. Ну, Мита-чан, нет, Аками, и больше не заявляйся с такими предложениями ко мне в комнату. Закрыв передо мной двери, та, пыхтя словно паровоз, уселась себя за стол и начала что-то остервенело рисовать. Остынет и потом согласится, более чем уверен. Оха. Как трудно иногда с подростками, особенно с принцессой целого клана. В первый день после разговора со своим стариком, прибыв домой, меня радушно встретила Катицу, накормив отменными местными котлетами из курицы. Было очень вкусно и тепло на душе. Митажи сперва радостно полезла обниматься, но потом, вспомнив, что она гордая душа, начала дуться, и теперь после завтрака, в котором она играла в молчанку, предложил ей прогуляться до игорного центра страны огня, Танзаку, чтобы немного развлечься в азартные игры, но та, конечно же, отказала, мои уговоры не сработали. Ничего, она передумает, вы же знаете ее, господин. Катицу села рядом и тактично поставила поднос, на котором были мои любимые сладости. Ты прелесть, Катицу, ты это знаешь? Жуя булку с редким для этих мест шоколадом, спросил свою служанку, которая не служанка. Конечно, господин, для вас я могу быть кем угодно. Ее томный вздох прозвучал слишком неожиданно, и я поперхнулся. Ты ведь шутишь, да? Запив чаем, я увидел ее улыбку. Она тебя подговорила, кто знает, свернув взглядом и своей попкой, которая с годами стала лучше, она убежала готовить, судя по звукам. Ей-богу, что за женщина, еще и хвостом виляет передо мной. Уже столько лет, а все дурачатся и стебет своего господина с лицом словно кирпич. Нет бы найти мужа или парня на худой конец. Вон столько ходит и еще будут ходить около нее. Красавица с такими глазами привлекала всех молодых шиноби, но старики, что уже пытались подкатить и были отправлены мягкими ударами в больницу, давали им совет не приближаться к местному заму больницы. Но встряска от Катицу немного помогла отвлечься. Все же прелестное создание, она и видит, что к чему. Может, и не понимала причин моей грусти, но сделала все, что в ее силах. Из-за такого ценю эту девушку. И теперь, лежа у себя на террасе, смотря на пруд, в котором плавали рыбки-кори, отдыхал телом и душой от такой необычной миссии. Минато, Фугаку, Коноха Итачи, третий Хокаге, Кушина, Цунаде, Баи, сын, что обладает глазами бога. Все это было словно оплеуха от медведя, и прийти в себя после таких эмоциональных приключений помогала лишь тишина пруда, звук деревьев и птички, что пели свою мелодию. Если поход до игр отменился, можно с чистой душой лежать целый день и отдыхать. Тренировки уже не так сильно давали прогресса, а поддерживать форму с моими силами довольно легко. Когда каждый месяц то смертельная битва, то очередная подлянка от врага, волей-неволей не забываешь, с какой стороны держать куной. Аха, блаженно растянувшись вовсю, не думал ни о чем. Просто отдых и ничего больше. Но, увы, через полчаса тишины, меня прервали на самом интересном, когда уже засыпал от такого приятного солнышка. Сын, поговорим? Горестно вздохнув, сел в позу, которая была мне удобна, и вошел в свой внутренний мир. Конечно, мама. Смотря на улыбающуюся девушку, не мог не восхититься ее оптимизмом и силой воли. Нас окружал пляж из рассказа Никушимы, и тот в точности повторял то, что она мне рассказывала, и то вспомнила. Память такая вещь, что может подводить даже у самых сильных шиноби. Мы не обладали идеальной памятью или абсолютной, имея огромные запасы по сравнению с обычными людьми духовной энергии, она влияла и на память. Ведь без такого аспекта, как бы я запомнил тысячи техник разных стихий, но у всего есть предел, и мать, что вспоминала свое самое лучшее воспоминание о прошлом, могла упустить некоторые детали, которые были не так важны. Солнце, белый пляж, что украшали ракушки, и домик, что стоял неподалеку. Идеальное место, чтобы встретить свою смерть, так она говорит. Понимал ее с одной стороны, прожив в мегаполисе всю жизнь и испытав все прелести переселения с одного континента на чуждый другой, понимал, что дом иногда может быть и местом, памятным и важным местом. Для меня это был мой дом, в пригороде, который сгорел в ядерном огне, для нее этот домик у пляжа. И лучше бы я встретил свою смерть в том доме, чем в больнице. Я вижу твои помыслы, и они меня настораживают, сын. Эта техника слишком опасна, особенно в руках как твоих, что могут изменить весь мир. Ты ведь это понимаешь? Я усмехнулся. Не считай меня дураком, дорогая мама, и Датинси будет последним, к чему я прибегу. Но мысли о том, чтобы меня воскресить, так и роются в твоей голове, было такое. Кивнул ей. Но я понимал, что ты против, в том белом огне не осталось ничего, даже пепла. Так что прости, если ты хотела вновь появиться. Ты прав, я не хочу вновь испытать муки жизни. Да, огонь, что сжигает все сущее, таков. Дядя был довольно сильным параноиком и не зря считался одним из сильнейших в клане. Но сейчас мы не обо мне должны говорить, не так ли? Устало вздохнув, просто разлегся там же, где и стоял. Шезлонг, вещь, которую здесь еще не изобрели, появилась, как и моей матери, что с благодарностью кивнув села. Что ты хочешь услышать? Что мне страшно? Это так, если все пойдет на не по плану, то я навсегда останусь в ловушке, и даже лучшие умы клана не смогут меня вытащить из нее. Но ты ведь все уже решил, Так зачем оттягивать неизбежное, не знаю. Закрыв глаза, я думал о том, что мы собираемся сделать. Что бы ты сделала на моем месте, я не ты, а Ками, и не мне решать, что будет с тобой и будущим. Увидев мой взгляд, та улыбнулась. Но если бы я была на твоем месте, то с радостью попыталась бы использовать возможность, ведь она единственная. Больше одной попытки не будет, как ты знаешь, и тянуть не стоит. Мои запасы заканчиваются. Я понял. Встав и посмотрев вдаль, испытывал тревогу, но одновременно и воодушевление. Противоречия разрывали меня, но я понимал, что если не сделаю то, что должен, то шансов изменить мир будет мало с текущей силой. Хорошо. Повернувшись к матери, которая сидела на шезлонге и внимательно наблюдала за мной, сказал: «Пора, я рада». Она нежно улыбнулась и активировала свои глаза. «Мангикьё ждет тебя, мой сын». Взгляд со стороны, смотря как без сознания падает сын, было трудно. Вскочить и не броситься на помощь еще труднее. Но самое трудное оказалось не закричать от боли, что словно сотни тысяч игл пронзает все духовное тело, было еще труднее. Ей нельзя было двигаться или как-то пытаться облегчить свое положение. Все силы уходили на чтобы держать в активном состоянии технику, которую они вместе с сыном придумали за те несколько, что они вместе. Чудовищная в своей сути, она представляла все знания и способности Никушими в области иллюзии и обмана разума. Все, что она знала, и ее уникальные техники глаз, которые позволили ей выжить не живя, были направлены ради одного, чтобы ее сын получил такие же глаза, что красовались сейчас на ее лице. Мангикьё, что был в своем роде уникальной особенностью клана Учих, для получения которого нужно было переполнить любовью сосуд под названием разум, а потом лишить этого, был страшной силой. Она, будучи не самой сильной кунайчи, что могла умереть от любого смертельного движения сына, в свое время, когда потеряла единственное, что она любила, родив сына, получила такую силу, что не снилось многим другим. Сусанаа, что был защитой, которую никто на памяти не смог пробить. Атаки, которые сносили целые батальоны противников. Сила защитника была очень велика, как и его стоимость. Увы, она так и до конца не смогла развить свою силу. Левый глаз, что даровал способность под названием «Пляж воспоминаний», гиндзюцу высшего класса, что утягивало жертв в иллюзорный мир, где они тонули от закольцованных пережитых плохих моментов своей жизни и так до самой смерти от истощения или от того, она срезала головы с плеч врагов. Она же и стала основным ключом к технике получения глаз. Правый же глаз даровал ей способность на первый взгляд совершенно ненужной. Он обладал свойством, что мог управлять памятью как своей, так и жертвы, на высшем уровне. Изменять, стирать, ставить закладки, все это было отличным вложением для разведчика или главу клана. Но Никушима не любила эту способность, из-за ее долгого применения. Она же по иронии судьбы даровала ей подобие жизни и дала шанс сыну стать чем-то большим, чем еще одним умершим от войны кланов. Когда она узнала события будущего, то уже готовилась к тому, что она в тот день умрет. И Никушима Учиха, сестра Таджимы, главы клана, в тот день официально умерла. От рук Синджу для рассказа дяди, и от белого огня, который он вызвал своими глазами. А то, что жило в голове у Аками, было лишь привидением, клоном или компиляцией всех воспоминаний настоящей Никушимы, которые она заложила своей способностью во внутренний мир сына. С приказом и целью, помочь, дать знания и возможность окрепнуть. Она не была живой, но и не мертвой. Грань нормальности давно потеряла свои границы, и даже когда она услышала гениальный в своем плане, как и идиотский план сына, то поддержала. Ведь это единственное, что она могла и что сделала. Теперь Аками оказался в ловушке своих воспоминаний, плохих воспоминаний, и не выберется, пока не активирует глаза, что дарует ему силу, неведомые до этого, силы, которые природа давно уже заложила в его гены. Мангикьё Шаринган, уникальные для каждого Учихи, откроются вновь в этом мире. Открыв глаза, мирный писк прибора, что показывал мой пульс, был словно гром. Не понимая, что происходит, присел с пониманием, что тело не болит. Чудо. Моя палата, что уже стала мне родной, смотрелась словно из давно забытого фильма-боевика. Белые стены, отдельная койка, место для меня одного, приборы и капельницы. Окно, которое было закрыто и запотело от холода снаружи, и две двери, одна которая вела в коридор, а другая в уборную и душ. Дорогое удовольствие в этой стране, но позволить такое мы смогли, все же дети давно выросли. Да, давно. Что-то в сердце защемило, и глаза стали наворачиваться слезами. Что ж такое происходит? Давно не плакал, А тут словно молнией пронзила грусть. Успев смахнуть пару слезинок, посетитель не увидел мою слабость. В палату вошел мой доктор, Роберт. «Так-так, что же тут у нас происходит? Больной и сам двигается. Какое счастье видеть вас таким, мистер!» Последнюю часть словно ушам затолкали, пробки не услышал, но не обратил внимания. «Все же не молод, я, а тут еще и рак. Все благодаря вам, Роберт», — ответил ему на неродном языке, что было довольно легко, учитывая, что я живу здесь уже лет 10, и что это меня потянуло на воспоминания. «А не прибедняйтесь, ваша ремиссия вызвала шок и трепет. Когда мы получили анализы, мы их перепроверили 3 раза, но вот вы здесь, всего месяц, а уже как огурчик, хотя были уже на последней стадии. Удивительно. А как удивились ваши дети, словами не передать. Дети, ваша дочь и сын, надеюсь, вы их не забыли». Прозвучало шутливо, но тон стал серьезным. «Слава богу, нет, Роберт, мои любимые, Кар и Кларк, как я их мог забыть?» «И правильно», он указал пальцем вверх, «как раз удобный случай, и они уже здесь, здесь». Я удивился, понимая, что был далеко от них, и те прилетели ко мне. «Конечно, все же ваш скоро выписывать надо, вот они и прилетели вас забрать. Я пойду, Кара уже здесь и ждет вас снаружи. Мне ее пустить?» «Да, конечно». После ухода доктора, в мою палату влетел вихрь под названием «Кара», и сгробастала меня в свои медвежьи объятия. Она всегда была такой сильной, папа, доченька. Ее блондинистые волосы россыпью уложились на мою подушку, а запах яблок щекотал мой нос. «Дочь, папа, ты что плачешь?» — раздался встревоженный голос. «У тебя что-то болит? Мне вызвать доктора?» «Нет-нет, все хорошо. Просто вдруг внезапно вспомнил, как я сильно тебя люблю». «Ох, ну пап, испугал же ты меня. Я тебя тоже сильно люблю, как и Кларк. Он, кстати, скоро будет», — задержался в отеле. «Да, наконец-то семья и здоровье. Что еще нужно?» Глава 33. «Ха-ха, ну пап, прекрати, мне щекотно. А кто говорил, что она самая крепкая девочка на земле? Ну папа, мама, скажи ему. Ха-ха-ха-ха. Ох, отпусти ты ее уже, Джон. Ой, а кто тут у нас подал голос? Разве это не мисс Совершенство? Ой-ой, Джонатан, прикро. Я уже не помню, как точно все началось. Иногда мне кажется, что рак был частью меня всегда, как какой-то скрытый враг, которого я не замечал, пока он не стал слишком сильным. Я отец 2 детей, Кара и Кларк. Мы с женой, когда она еще была рядом, любили говорить, что Кара – это мама в миниатюре, а Кларк – я. Но сейчас, после того, как она ушла, все изменилось. Я пережил рак. Это звучит как чудо, когда ты после долгих месяцев химии, облучения и бесконечных слез вдруг слышишь «ремиссия». Но чудо – это не конец, это просто другая форма начала. Боль возвращается, но уже не та. Она скрыта внутри, и ты учишься жить с ней, притворяясь, что все нормально. Я научился смотреть на мир иначе, ценить моменты, когда у тебя есть шанс просто проснуться, а не быть зажатым в бесконечном зале ожидания. Мои дети стали счастьем для меня, тем, что держало меня в этом мире. После смерти жены, лишь они смогли дать мне желание для жизни. После того, как я прошел через все это, все в нашей семье изменилось. Кар и Кларк стали для меня всем. Это были не просто дети, а настоящие опоры. Но чем больше я боролся с болезнью, тем больше ощущал, что теряю их. Я чувствовал, как они взрослеют на моих глазах, и в какой-то момент понял, что больше не смогу защищать их, как раньше. Мир для меня стал зыбким, и каждый день был как прощание. Ей было 16, когда я заболел. Я помню, как в первый раз она постучала в мою палату, в своей школьной форме, с ее светлыми волосами, которые она всегда укладывала идеально. Она даже тогда была слишком взрослой для своего возраста. Смотрела на меня как на взрослого, а не как на отца, который всегда знал, как делать все правильно. В те месяцы она научилась быть матерью, ругая меня, чтобы я ел, заставляя пить таблетки и давая мне силы в моменты слабости. Я гордился ей, но и ненавидел себя за то, что позволил ей понести такой груз. Она была слишком мала, чтобы повзрослеть. После моего уезда в 18 лет, на другой континент, когда приходилось разбираться во всем самому, то я понимал, насколько ей трудно, благо был Кларк. А вот Кларк, несмотря на свои 20 лет, был совершенно другим. Он был беспечным, смеющимся, полным энергии ребенком. Он не понимал, что со мной что-то не так, или, может быть, не хотел понимать. Он врывался в мою комнату с безумными идеями насчет заработка, пытался шутить, устраивал маленькие цирковые представления, чтобы заставить меня смеяться, когда мне было тяжело. Он все это делал, несмотря на то, что в его глазах был страх, но он скрывал его за этими бессмысленными шалостями. Мой маленький сын стал настолько взрослым, что давал мне счастье. Я часто сидел на кровати, смотрел на них обоих и думал, что это единственная причина, по которой я все это выдерживаю. Я не мог оставить их, не мог быть тем отцом, который бросает своих детей. Я боялся, что, если уйду, они не смогут справиться. Кара, возможно, сможет, она слишком взрослая для своего возраста. Но Кларк, он был слишком молод для такого мира, хоть и был старше. Когда я ушел на последний курс химиотерапии, я оставил их у бабушки. Но через неделю мне стало хуже. Я понимал, что времени у меня совсем мало. Я звонил детям каждый день, и каждый день в голосе Клары звучала тревога, а в голосе Кларка – невидимая, но ощутимая жажда жизни. Он говорил мне, что в следующий раз обязательно покажет мне новый фокус с карточками. Я обещал ему, что буду жив, и я исполнил это обещание. Я выжил, смог. Когда я вернулся домой, я был другой. Это был не я, это был человек, которого только что вытаскивали с того света, человек, который видел мир, как будто через стекло, но не мог до конца понять, что происходит. Но я видел их, они были рядом. Кара всегда оставалась с ним в такие моменты, с каждым днем, словно ее роль – это быть его стеной. Кларк тоже был рядом. Он никогда не переставал верить в чудеса, и его вера была вознаграждена. Я помню, как весной, когда все начинало расцветать, я снова почувствовал, что могу дышать. Ремиссия – слово, которое, казалось бы, должно принести мне радость, но с каждым днем оно становилось все более зыбким, как иллюзия. Все, что я чувствовал, это страх. Страх, что я не смогу быть тем отцом, каким хочу быть, что я не смогу снова стать тем, кем был до болезни. Страх, что в какой-то момент все снова начнет разваливаться, все начнется заново. Ремиссия не была чудодейственным волшебством, все могло вернуться заново. Болезнь могла вернуться заново, но дети, они были моей опорой. Кара с ее взрослыми глазами, которые пытались удержать весь мир. Кларк, который, несмотря на свой страх, не отпускал меня ни на шаг, шутил, смеялся и всегда был рядом, словно пытался затмить тень, что витало в воздухе. Они делали все, чтобы я чувствовал себя живым, чтобы я не думал о том, что случится, если я снова заболею. Они учили меня снова радоваться жизни. С каждым днем они становились взрослее, но и я, в какой-то момент, тоже начал меняться. Я научился ценить мгновение. Простое утро, когда солнце пробивается сквозь окна, когда Кара готовит завтрак, а Кларк гоняется по дому, собираясь на работу, раскидывая носки. И, несмотря на то, что болезнь оставила следы на моем теле, я чувствовал, что снова начинаю жить, снова начинаю чувствовать себя частью этого мира. Счастье было в моих глазах, когда смотрел на своих детей. Они были для меня всем миром. Даже мои исследования и рядом не стояло с моей любовью. Через месяц после выхода из больницы, глаза начали щипаться, но доктор заверил, что это временные трудности и это пройдет. Не понимал, что делать, но таблетки и капли, что мне выписали, помогли. Она была такой же решительной, как всегда. Несмотря на мои попытки отговорить ее, она поступила в медицинский университет, решив стать врачом, чтобы помогать людям, как помогала мне. Я никогда не думал, что так сильно буду гордиться человеком. В ее глазах я видел не просто дочь, а личность, которая с каждым днем становилась все более самостоятельной. Иногда мне казалось, что Кара слишком взрослая для своего возраста. Она уже не была той маленькой девочкой, которая когда-то сидела на коленях у меня и просила рассказать сказку перед сном. Она не нуждалась в защите, как раньше. Она была тем человеком, которому я сам начал доверять. Она поддерживала меня, как могла. Но чем больше я видел, как она взрослеет, тем сильнее ощущал, как мне ее не хватает. Она была сдержанной, серьезной, и все реже я слышал ее смех, тот, который когда-то заставлял меня чувствовать себя самым счастливым отцом на свете. Эх, Кларк же был другим, программист в хорошей компании. Он был моим светом в этом мире, смешной, беспечный, с таким детским взглядом на мир, что невозможно было не любить его. Именно с ним мы большую часть времени смотрели разные новинки из мира кино и анимации. Мое увлечение передалось моему сыну, а Кара только нос воротила и, смеясь, говорила, что мы маленькие дети. Кларк не говорил много о моем здоровье, но всегда знал, когда мне нужно было отвлечься. Мы часто с ним сидели на диване, он мне показывал какие-то смешные видео в интернете, смеялся и говорил, что он меня научит быть крутым, как он. Он был так искренне уверен, что мне не нужно ничего, кроме времени и его компании. Я помню, как однажды он подошел ко мне, сидящему в кресле, и сказал: «Пап, а ты помнишь, как мы катались на великах летом? Я тебе тогда рассказывал, как смогу сам построить корабль, а ты сказал, что, если бы мы нашли такой корабль, мы бы с ним уплыли. Так вот, я думаю, что скоро мы найдем этот корабль, и тогда отплывем в другое место, где не будет болезней, где я буду строить свой флот. Ты будешь в капитанской рубке, а я – рулевым». Я пытался держаться, но его слова звучали как утешение, которое могло бы быть правдой в другом мире, в другом времени, если бы не болезнь. И я понимал, что в этом его стремлении было что-то одновременно и трогательное, и ужасающе реальное. Болезнь глаз, которая меня не беспокоила уже как неделю, в тот день ударила сильнее всего. Даже кровь пошла, мелкие капли, но не искушая судьбу, пошли к врачу вместе с Кларком, но доктора ничего не нашли. Мне сказали, чтобы я не напрягался и просто отдыхал. Дельный, но бесполезный совет.